Мелькар был не в состоянии говорить и только кивками головы благодарил ее. Глаза его останавливались то на Заимфе, то на ней. Цепочка на ее ногах была разорвана. Он вздрогнул, охваченный страшным подозрением, но, быстро овладев собой, не поворачивая головы, искоса посмотрел на Наргаваса. Царь нумидийцев скромно стоял в стороне. На лбу у него были следы пыли, которой он коснулся, простершись перед Гамилькаром. Наконец Суффет подошел к нему и сказал внушительным голосом: — В награду за услуги, которые ты мне оказал, я отдаю тебе мою дочь, Наргавас. Он прибавил: — Будь мне сыном и защити отца. Наргавас изумленно взглянул на него, потом бросился целовать ему руки. Саламба, спокойная как статуя, как будто не понимала. Она слегка покраснела, опустив глаза. Длинные, загнутые кверху ресницы бросали тень на ее щеки. Гамилькар пожелал тотчас же ненарушимо обручить их. Он дал Саламбу копье, которое она поднесла в дар Наргавасу. Ремнем из бычьей кожи им связали вместе большие пальцы. Потом стали сыпать на голову зерно. Падая вокруг них, зерна звонко подпрыгивали, звеня точно град. Глава 12. Акведук. 12 часов спустя от наемников осталось только груда раненых, мертвых и умирающих. Гамилькар, выйдя неожиданно из глубины ущелья, вновь спустился туда по западному склону, обращенному к Гиппозариту, и так как там было просторнее, он постарался завлечь туда варваров. Наргавас окружил их своей конницей, а Суфет в это время гнал назад и истреблял. Их поражение было предопределено потерей Заимфа. Даже те, которые не придавали этому значения, охвачены были тревогой и ослабели. Гамилькар не стремился овладеть полем битвы, и потому отошел дальше влево, на высоты, откуда держал неприятеля в своей власти. Очертание лагерей угадывалось по наклонным частоколам. Длинная полоса черного пепла дымилась там, где были расположены ливийцы. Изрытая почва вздымалась, как морские волны, а палатки с разодранным в клочья холстом казались подобием кораблей, наполовину разбитых о подводные камни. Панцири, вилы, рожки, куски дерева, железо и меди, зерно, солома, одежда валялись среди трупов. Здесь и там догорающие огненные стрелы тлели около нагроможденной поклажи. В некоторых местах земля исчезала под грудой щитов. Павшие лошади лежали одна за другой нескончаемым рядом бугров. То и дело попадались ноги, сандалии, руки, кольчуги и головы в касках, поддерживаемые подбородниками. Они катились, как шары. Пряди волос висели на шипах кустарников. В лужах крови хрипели слоны с распоротыми животами, упавшие вместе со своими башнями. Ноги ступали все время почему-то липкому, и всюду виднелись лужи грязи, хотя и не было дождя. Трупы покрывали всю гору сверху донизу. Оставшиеся в живых не шевелились, как и мертвецы. Они сидели, поджав под себя ноги, группами, растерянно глядели друг на друга и молчали. В конце длинной поляны сверкало под лучами заходящего солнца озеро Гиппозарита. Справа над поясом стен поднимались белые дома, за ними было море, уходившее в бесконечную даль. Подпирая голову рукой, варвары вздыхали, вспоминая свою отчизну. Поднявшееся облако серой пыли рассеялось. Подул вечерний ветер, все груди облегченно вздохнули. По мере того, как становилось свежее, черви переползали с холодеющих трупов на горячий песок. На верхушках высоких камней недвижные вороны не сводили глаз с умирающих. Когда спустилась ночь, отвратительные желтые собаки, которые следовали за войсками, тихонько подкрались к варварам. Сначала они стали лизать запекшуюся кровь на еще теплых искалеченных телах, а потом принялись пожирать трупы, начиная с живота. Беглецы возвращались один за другим, как тени. Отваживались вернуться и женщины, их еще оставалось немало, особенно у ливийцев, несмотря на то, что очень многих перерезали нумидийцы. Некоторые брали концы веревок и зажигали их вместо факела, другие скрещивали копья, клали на эти носилки трупы и уносили их в сторону. Трупы укладывали длинными рядами, они лежали на спине с открытыми ртами, и копья их были тут же при них. Местами они лежали кучей, и часто, чтобы найти пропавших, приходилось разрывать целую груду мертвецов. Потом над их лицами медленно проводили факелы. Страшное оружие врагов нанесло им сложные раны. Зеленоватые лоскуты кожи свисали со лба, другие были рассечены на куски, раздавлены до мозга костей, посинели от удушья или были распороты клыками слонов. Хотя смерть настигла почти всех в одно время, трупы разлагались по-разному. Солдаты севера вздулись бледной опухолью, в то время как африканцы более мускулистого сложения имели прокопченный вид и уже высыхали. Наемников можно было узнать по татуировке на руках. У старых солдат Антиоха были изображены ястребы, у тех, которые служили в Египте, — головы павлинов. У азиатских принцев — топор, гранат, молоток. У солдат из греческих республик — разрез крепости или имя архонта. У некоторых руки были сплошь покрыты множеством знаков, которые смешивались со старыми рубцами и свежими ранами. Для солдат латинской расы, самнитов, этрусков, уроженцев Кампании и Брутиума разложены были четыре больших костра. Греки вырыли рвы остриями мечей. Спартиаты завернули мертвецов в свои красные плащи. Афиняне клали их лицом к востоку, кантабры зарывали под груды камней. Назамоны сгибали вдвое ремнями из бычьей кожи, а гарманты зарывали на берегу, чтобы их неустанно омывали волны. Латиняне были в отчаянии, что не могли собрать в урны пепел своих мертвецов. Кочевники жалели, что тут не было горячего песка, в котором тела превращаются в мумии. А кельтам недоставало трех необтесанных камней под дождливым небом в глубине залива, усеянного островками. Поднялись стенания, прерываемые долгим молчанием. Этим хотели воздействовать на души мертвых и заставить их вернуться. Потом, через правильные промежутки времени, опять упрямо поднимался крик. Живые просили прощения у мертвых за то, что не могли почтить их тела по установленному ритуалу. Лишая почестей, они обрекали их на бесконечные скитания среди различных случайностей и перевоплощений. Мертвых призывали, спрашивая, чего они желают. Иные же осыпали их бранью за то, что они дали себя победить. Пламя больших костров придавало еще большую бледность бескровным лицам тех, которые лежали, опрокинувшись на спину, на обломках оружия. Слезы одних вызывали плач других, рыдания усиливались, прощание с опознанными мертвецами становилось все более исступленным. Женщины ложились на трупы, прижимались губами к губам, лбом ко лбу. Приходилось бить их, чтобы они ушли, когда трупы засыпали землей. Они чернили себе щеки, отрезали волосы, пускали кровь, и она лилась во рвы. Многие наносили себе порезы наподобие ран изуродовавших мертвецов. Сквозь грохот кимвалов прорывались вопли. Некоторые срывали с себя амулеты и плевали на них. Умирающие катались по грязи, пропитанной кровью, кусая в бешенстве свои изрубленные кулаки.